Настроение мое нынче нестабильное. То хочу я хохотать, то придет уныние. Надоело мне лежать, надоело маяться. Лучше я пойду гулять, чем с душою лаяться. Раз, два, светофор, разноцветные огни. Два, раз, пешеход, а не зевай, иди, иди. Раз, два, жизнь идет полосатой зеброю. Два, раз, может, ждет счастье впереди. У кого широкий путь, у кого тропиночка, у кого зеленый лес, у кого травиночка. Кто-то прыгнул до небес, кто-то просто ползает, кто-то ходит в сапогах, кто-то ходит босые. Раз, два, светофор, разноцветные огни. Да два, раз, а пешеход, а не зевай, иди, иди. Да раз, два, жизнь идет полосатой зеброю. Да два, раз, может, ждет счастье впереди. Я простой своей судьбой, вовсе не обиженный. Я не беден, не богат, властью не униженный. Сумасшедший олигарх и забойный пьяница. Каждый выбирает сам и живет, как нравится. Раз, два, светофор, разноцветные огни. Да два, раз, а пешеход, а не зевай, иди, иди. Да раз, два, жизнь идет полосатой зеброю. Да два, раз, может, ждет счастье впереди. Раз, два, светофор, разноцветные огни. Да два, раз, а пешеход, а не зевай, иди, иди. Да раз, два,